Глава 20. Лидия вернулась в дом Авроры и решила, что после всех изысканий не помешает взбодриться еще одной чашкой чая. В принципе, она считала свою миссию выполненной. Вполне вероятно, что в журналах Лундина найдется указание на то, что произошло ночью 25 мая 1954 года, и это раскроет не только загадку его смерти, но и тайну личности убийства девушки с зеленой сережкой. Если только Пейдж не захватил нужный журнал с собой, чтобы показать его мне. Вклинился едкий голос в голове Лидии. К тому же, как старик мог что-то увидеть даже в бинокле, если ночью на шоссе непроглядная темень? «А 10 лет назад освещения на дороге тоже не было?» — спросила она Аврору. На самой дороге не было. Городские власти так и не успели провести электричество вдоль этой дороги, но тогда еще освещался проезд к моему пансиону. Что? Когда мы с Чарли построили тут мотель, то поставили фонари по обеим сторонам от съезда с шоссе, сделали большую светящуюся вывеску. Еще несколько фонарей поставили возле домиков, чтобы место было хорошо видно всем приезжим. Выглядело гостеприимно, понимаешь? Потом домики пришлось разобрать, вывеску мы тоже убрали. Заменили ее на более скромную, но фонари еще оставались. Фактически это было единственное светлое пятно в этой части города. А что? Получается, кто-то мог ориентироваться на свет твоих фонарей, чтобы остановиться у кладбища и убить девушку. Хотя это как-то глупо. Если ты хочешь кого-то забить до смерти или изнасиловать, то лучше остановиться в самом темном месте. Как считаешь, или убийце хотелось видеть лицо жертвы? Лидия, прекрати. Меня мутит от таких разговоров. Знаешь, я не неженка, но ты перегибаешь палку. Извини, дорогая, скажи, а ты кому-нибудь рассказывала о том, как я столкнулась с Пейджем Лундиным на кладбище? Рассказывала? Кому? И зачем? Ну, может, случайно, к слову, пришлось. Например, в парикмахерской. Я не была вчера в парикмахерской. В зеленой лавке? Нет, ты меня в чем-то обвиняешь? Что ты? Замахала руками Лидия. Ну, ты могла просто случайно обмолвиться. Может, ты даже забыла? Нет. Аврора твердо сжала губы и замотала головой. Я и правда забыла. Забыла об этом разговоре сразу же, как ты вышла из кухни. Мне надо было еще возиться с ужином, а голова просто раскалывалась. Мне потом даже пришлось принять порошок и полежать еще часик на диване. А потом еще уборка. И в лавке я заезжала ближе к обеду, всего на пару минут. Ни с кем даже словом не перекинулась. Так, привет, пока. Тогда прости еще раз. Сколько ненужных подробностей. Аврора даже не попыталась сделать вид, что копается в памяти. Лидия была почти уверена, что хозяйка пансионата врет, и она кому-то определенно рассказала об утреннем инциденте. Только почему-то она выгораживает этого человека. Лидия взяла секатор и вышла в сад, чтобы срезать несколько букетов для столовой. Неожиданно она заметила молодого человека лет 35. Он топтался на выложенной булыжником тропинке среди кустов и нерешительно оглядывался по сторонам. «Вы ищете комнату?» — доброжелательно спросила она. — Я могу позвать хозяйку? — Вообще-то, наверное, я ищу вас, — промямлил он. — Вы же миссис Сойер, та, что нашла вчера вечером труп. Лидия смешалась. Она впервые видела этого парня и испугалась, что он может быть одним из обитателей Айду. Аврора не советовала ей сегодня ездить в город во избежание ненужных расспросов. Неужели местные жители настолько не могут сдержать любопытство, что будут сами ломиться в пансион, чтобы выпытать подробности? «Извините, мэм, наверное, я плохо начал», — ухмыльнулся молодой человек. Что-то в интонации его голоса показалось Лидии знакомым. «Меня зовут Энтони Болдуин. Я журналист. Работаю в Цинциннати Геральд».